Негативные ассоциации. Многие при упоминании слова «нетворкинг» сразу представляют, как кто-то силой пытается всучить им какой-то продукт или как их электронный ящик заваливают спамом. Стоит только накануне оставить кому-то свою визитную карточку. Вряд ли Джон Найсбит, впервые употребив слово «нетворкинг» в 1982 году в своей книге «Мегатенденции», мог предположить, что его дисциплина станет настолько тесно ассоциироваться с жесткими продажами. Не думайте о нетворкинге в таком духе. Настало время развеять мифы и сразиться с драконами. Мифы. Миф первый. Нетворкинг – синоним продаж. Это не так. Если вы хотите освоить практику холодных звонков, звонков без предварительной договоренности, поиска новых клиентов и заключения контрактов, идите на курсы продаж. Достойное занятие. Если же вы желаете научиться налаживать отношения с людьми и пользоваться этим умением для достижения успеха и финансового благополучия, прослушайте эту аудиокнигу. Вы убедитесь в том, что успешный бизнес – это реально, если строить его с теми, кого вы знаете и кому доверяете. Еще один миф – нетворкинг работает только с хорошими друзьями. Безусловно, личные контакты очень важны, и дружба обогащает нашу жизнь. Однако зачастую самыми полезными оказываются именно слабые звенья цепи контактов, случайные знакомые. Случай, произошедший с Джоном Хантером на Бродвее, подтверждает это. Начальник человека, который был его шефом более 15 лет назад, являлся именно таким слабым звеном. Для многих эта аудиокнига станет шокирующей и откроет глаза на доселе неизвестные стороны нетворкинга. Думаете, нетворкинг — это умение создавать закрытый круг контактов, способность делить людей на нужных и бесполезных? Ошибаетесь. Научные исследования доказали, что случайные знакомые, слабые звенья, играют огромную роль. Даже ученые настоятельно советуют ценить все, без исключения, контакты на вес золота. Но для начала давайте сразимся с драконом по имени стресс. Именно он мешает многим преуспеть в нетворкинге. Важно не с кем вы знакомы, а с кем вы мало знакомы. Джефф Хоуи, журнал Wired. Дракон по имени Стресс. Вот уже 20 лет нетворкинг сражается с драконом по имени Стресс. Надо признать, делает он это с переменным успехом. Мы регулярно интересуемся у слушателей нашего семинара «Секреты позитивного нетворкинга», кто из них считает, что действительно умеет налаживать отношения с людьми. Положительный ответ на поставленный вопрос дают лишь 10% присутствующих. Затем мы спрашиваем, сколько человек получает удовольствие от нетворкинга. Руку поднимают менее 20% находящихся в аудитории. Таким образом, 80% людей не любят это занятие. Это просто поразительная цифра, если учесть, насколько важным умением является нетворкинг, как в деловой, так и в личной жизни. Исследования показали, что стресс и страх перед общением — это нормальные ощущения, свойственные почти всем людям. Но современная психология предлагает множество методик и рекомендаций, позволяющих от них избавиться. Нужно изрядно потрудиться, чтобы действительно научиться налаживать связи и отношения с людьми. Но было бы желание —